Распечатанные на порошковом принтере Кибакуфу доработали, работали, и некоторые красивые математические пропорции веществ даже лучше взрывной печати, которую Итачи нарисовал на подложке собственного производства чернилами от призывной усовершенствованной вороны. Более того, глазастый после наблюдений за тестами сам смешал тонер в пропорции, которая входила в резонанс с наквадов подложки и кратно усиливала взрыв. Классическая кибакуфуда ниндзя по уже формата А6 в итоге взрывалась не хуже стандартного брикета с 4. Несколько печатей на листе А4 в совокупности взрывались мощнее, нежели выложенная на таком же листе бумаги с 4. Еще круче взрывалась кибакуфуда, масштабированная под А4, но и ела она в разы больше биоэнергии, чем распечатка с фуиндзюцу классического размера. А уж плакаты формата А3 оставляли воронки не хуже таковых от авиабомб по соседству. Испытания проводили на полигоне озера Грум в Неваде с применением ноутбука и принтера на походном столике. В общем, один принтер на одной заправке мог с запасом вооружить взрыв тегами целый батальон. Стоимость таких боеприпасов покамест оказывалась сравнима с 4, но эффективность и удобство гораздо выше. Энтузиасты из зоны 51 взялись подбирать многочисленные взрывные смеси, которыми можно дополнительно пропитать бумажный носитель, такой как ватман, и которые можно добавить в тонер, кардинально поменяв его состав, а там и принтер переделав под запекание разных смесей. Помимо порошкового принтера проверили и струйный, заправленный жидкой наквада с примесями наночастиц других инопланетных металлов. Результаты подрывов получались чуточку лучше, но головка принтера явно не была рассчитана на такого рода чернила, так что над идеалом предстоит основательно повозиться. Кокуризата бы удавились за такую крутую технологию массового производства одинаковых фуиндзюцу высокого качества, уж заполнить чакрой нашлось бы кому. Примечание к части. Просьба к читателям высказать свои предложения касательно 39 глифов на звездных вратах, каким боком их присобачить к фуиндзюцу. Глава 42. Переход в Новый год. Примечание к части. Здравствуйте. Благодарствую за отклики к прошлой главе. На их основе родилась эта глава. В ней ответы на ваши отзывы, уважаемые читатели. Здесь почти сплошь описания и рассуждения. В понедельник 21 декабря ЗВ-1 по настоянию полковника Анила посетил один из случайно выбранных самим же полковником миров по списку не из картуша Абидоса. В базе адрес проходил под индексом P9Q281. Сетуя на невезение, Джек последним из команды научился управлять левитацией и авторство Саманты, при помощи Харакиш инвертировавшей свои магнитные полюса и таким образом взлетевшей. Больше не требовалось растить башен для обзора, достаточно самому взлететь и осмотреть местность. Не подфартило, прокомментировал полковник ролик с зонда, телепортированного на 20 километров вверх и заснявшего сплошь выжженный ландшафт пустыни без единого оазиса. Опять не повезло, нахмурился полковник, поправляя солнцезащитные очки, когда быстро начало всходить второе солнце, а температура резко поползла вверх. Что за непруха, помрачнел полковник, когда тумба адресного набора оказалась сломана. Оба офицера ВВС США имели наручи с мобильным устройством адресного набора, изготовленного в Неваде по гаултским технологиям Аттакра. ЗВ-1 вернулась обратно под гору. В преддверии Рождества, выпадавшего на пятницу, генерал Хаммонд никому больше не выдал новых миссий, приказав до праздника убрать хвосты по отчетам. После обеда в зоне 51 конструктор представил свой половик кольца и октаэдробелиск, которые ранее анонсировал и дубликаты которых разместили на Альфе без его участия. Презентация прошла более чем успешно. Итачи не благодаря навыкам торговца, но благодаря навыкам Шиноби так подал эти изобретения, чтобы вместо них продать свои последние комплексные модели летательных аппаратов, чисто истребители и многофункциональный планер, оба с возможностью на автопилоте преодолевать звездные врата. Военных очень заинтересовал голографический проектор, который мог в стационарном режиме делать объект невидимым, а при полете маскировать под что угодно схожих габаритов, чтобы планер был строго вписанным. У цилиндрического планера еще имелось два вида прожорливых щитов, как у современных алкишионный, как у архаичного тилтака. За два небоскреба, по две единицы планеров в пользовании ЗВК, зоны 51 и Пентагона, плюс не кристаллические зерна, но готовые изделия, 6 штук половиков колец и октаэдров обелисков для базы Шаен, колонии на Альфа, Бета, устарел ли и про запас, а еще пришлось в нагрузку продавать за 100 миллионов баксов новое кристаллическое семя, на сей раз длинный ангар с высотой потолков с дюжину метров в том же стиле черепашьего панциря, со служебными помещениями в виде раздевалки с купальней Такра, с помещением для отдыха и трапез пилотов, со складами по другую сторону ангара, с функцией вентиляции и подсвечивания воздуха. Демонстрационный ангар вырастили как продолжение ангара Шаен на 28 уровне для размещения приобретенных мла и показа их телепортации в тесный зал врат для ныряния в порталы в небо над прикрытой тучами горой. Уборкой хвостов занимался и Клинтон. В понедельник после обеда небоскребы в Чикаго, в Сиэтле, в Майами, в Сан-Диего и на Манхэттене официально были перепроданы Пентагоном засекреченному поставщику секретного оборудования. Казначейство США в день зимнего солнцестояния официально представило платиновую монету номиналом в $500. Сразу после презентации прессе состоялось подписание сразу двух договоров купли-продажи, в результате которых Джексон & Джексон стала владельцем еще двух небоскребов, в Денвере и в Хьюстоне. В ночь на среду военные грузовики вывезли из Белого дома тонны драгметалла. Целая вереница курсировала сперва до стоящего неподалеку здания казначейства США, а потом в аэропорт к военным самолетам. Только после того, как к четвергу дипломатические консульства в чертовой дюжине стран сигнализировали Белому дому об официальном принятии монетарных денег, Клинтон выступил перед прессой с новостью о созданном Вудро Вильсоном кладе платины высшей пробы, из которой отчеканили монеты номиналом в $500 США и весом в 1/3 унцию. Рассказал президент и о том, как полностью расплатился по долгам перед 12 странами, как договорился с Китаем о выплате 5 миллиардов долговых обязательств в целях насущного развития Тибета как духовного центра нации. Клинтон отказался комментировать перестановки кадров в Пентагоне и найм сотрудников в Белом доме. Разумеется, нынешний хозяин Белого дома традиционно поздравил всех с наступающим Рождеством. Господин президент, когда будет снят гриф секретности с программы «Команда звездных врат», задал неожиданный вопрос один из аккредитованных журналистов. Затворы фотокамер защелкали с удвоенной скоростью. «Сейчас», — мило улыбнулся Биллу, — «в мире сложилась слишком высокая военная напряженность. Чтобы снизить накал страстей, моя команда предложила замечательную идею. Как главнокомандующий ВС США я анонсирую художественные баталии между пехотой, моряками, пилотами. Военные тоже люди, у некоторых есть хобби, живопись в классическом стиле. Через врата на сцену мы выведем их в звезды. Для рядовых и младших офицеров важна физическая подготовка, поэтому среди тех, кто отслужил минимум полгода, будут проведены спортивные состязания с денежными поощрениями лучших. Финал будет транслирован по федеральным телевизионным каналам. Моя команда прорабатывает эту программу врат для звезд среди военнослужащих США. Пресса разошлась в оценках новостей. Для одних Клинтон совершил ответную атаку по инициаторам импичмента, вторые вещали о подлом ударе в спину подкосившейся финансовой системе, третьи говорили о деградации экономики с переходом на ресурсные деньги и отвешиванием на сдачу за хлеб килограммов земли, другие восхваляли за поддержку буддизма, иные ругали за поддержку буддизма, редко кто хвалил за погашение госдолга и гениальность превращения унции за 400 баксов в унцию за 500 баксов, многие материли за разбазаривание национального достояния и метание бисера перед свиньями. Рынок платины замер в нерешительности и выдохнул в стоическом игнорировании вброса свыше 600 тонн своего драгметалла в виде платежных монет, типа мимо кассы. Шиноби и бескеш устройств полазил в голове президента, убедившись в серьезности озабоченности деятельностью иностранных разведок. Собственные шпионы США докладывали, как иностранцы легко связали последний сенсационный визит Кэтрин Лэнгфорд в Египет с неафишируемым официальным обращением Хосни Мубарака о самовывозе опасной находки, визит неких советников в Китае и объявление там Будды, визит этих же людей на Гавайи и славные перемены в жизни вулкана, назначение советников и смену руководства Пентагона с наркотическим развалом импичмента, сгорание процессинговых центров и проблемы возврата к ресурсной привязке денег выпуском платинового доллара. Клинтону ничего другого не оставалось, как возглавить то, что нельзя предотвратить. За отсутствием готовых к продаже инопланетных технологий, переложенных на земной промышленный комплекс, пришлось довольствоваться аферой с платиной Вильсона и планируемым перехватом контроля над банковским рынком процессинговых услуг. В общем, политическое меню на будущий год оказалось обильно приправлено острым перцем и пряностями, как минимум вызывающими чихание и аллергию у некоторых участников большой игры. Мир шатко замер в ожидании русских, поднимающих что-то со дна Марианской впадины. К слову, в самую длинную ночь в году Будда Шиминксин явился на площадь своего вознесения и настойчиво попросил паломников прекратить осаждать монастырь Шаолинь, простым языком указав всем на то, что он вознесся не в его стенах, а на обычной рыночной площади, то есть для истинного буддиста нет особой разницы, где читать мантры или медитировать на пути к просветлению. Настойчивые попытки попасть в Шаолинь – это отвлечение монахов от их пути, что в буддизме порицаемо. Будда посетил и Далай-ламу, духовного лидера Тибета, чтобы сообща погасить пожарище теологических споров, ведущих к вооруженным конфликтам. Вызывающие агрессию христиан и мусульман термины «бог» и «божество» предали табу для буддистов, разрешались только обозначения «просветленные Будда». После Пекина Шиминксин устроил себе паломничество, о котором мечтал, начав посещать святые места в провинциальном Китае, тем самым подтверждая их статус и привлекая братьев-паломников туда тоже, а также наставляя некоторых встречных в обычном туманном стиле, как советовала Омадисала, в гости к которой на Хеп приходил Будда земли в прошедший уикенд и потом вернулся, промолчав по поводу Морганы. Кстати, Дэниел 23 декабря опубликовал свою сенсационную статью о разгадке письменности древних. По совету Итачи, как первого рецензента, он добавил про Багуа, как похожих символов, про Запад и Восток, как две парадигмы развития с буквенной и идеографической письменностью, про известные языки древних культур, как потомков про языка древних. С таким предисловием получал обоснование обращения к латинскому языку как к ключу для перевода надписей на обелисках, а также этим подтверждались факты седой древности находок в Египте и происхождения культур Рима и Китая от одного исторического корня. А послесловием Дэниел потом сам вставил напрашивающееся рассуждение о ледниковом периоде как факторе ухода цивилизаций древних, то ли в небытие, то ли в другие миры. При помощи Мангикюринни Шаринганаучиха сумел разобраться с контроллером погоды ферлингов и теперь сам создавал энергетические тетраэдры с управляющими воздействиями. Однако никаких грозовых туч над Ватиканом, Иерусалимом или Меккой, никаких убийств особо воинственных кардиналов и муфтиев. Будда Шиминксин сам справился с гашением агрессии, устроив общение с пекинскими страждущими мудрости и толкований буддийских трактатов, что транслировалось в прямом эфире китайского телевидения. На этой многолюдной встрече вознесшийся доходчиво объяснил, что он никакой не бог и не сын Божий, что любой способен пройти его дорогой и эволюционировать до следующей стадии существования, что он никому ничего навязывать не собирается, однако он против любых войн, особенно на религиозной почве. И да, Будда Шиминксин подтвердил, что развитие фрактально, как и сама Вселенная, то есть его нынешнее состояние не венец творения. Итачи, благодаря телепортации и своим навыкам, успешно набрал сотрудников в общую с братом компанию. Штаб-квартира, конечно же, была организована на предпоследнем этаже первого табора в Денвере, а пентхаус и крышу новый владелец закрыл на ремонт. Учиха отказался с макушкой вляпываться под эгиду Пентагона, предлагавшего помощь с сотрудниками и запуском американской телепортационной сети уже с 1 января грядущего 1999 года. Достаточно того, что Пентагон оперативно подсуетился с отличным прикрытием для развертывания копий суперкомпьютеров «Синяя гора» под всеми небоскребами, включая стоящий в Анкоридже на Аляске. Взаправду начали круглосуточные интенсивные работы на подземных парковках для установки вертикальных хранилищ автомобилей. Учиха обладал достаточной силой, чтобы с ним считались и чтобы контроль над телепортами на Земле оставили за ним. Стихия молнии побеждает стихию Земли. При комбинировании стихии Земли с Инилиян происходит укрепление с впитыванием или проводимостью Ратьона. Благодаря Ваджре, преобразующей стихию молнии обратно в биоэнергию, Итачи с теневых клонов и клонов плоти подсел на создание кристаллических клонов. Невероятно помогло изобретение Джека, более чем на порядок усилившего отдачу электроэнергии от жидкой наквада в стандартной колбочке из копья Джафа, легкодоступная подпитка. Кристаллический клон Итачи принимал небоскребы, якобы летая на принадлежащем Пентагону самолете. Другой такой же плотно занимался делами в Денвере. Еще один ежедневно по утрам изучал кристалл с пленной Морганой Лефей. Трое не пересекались по времени, имитируя одно лицо. Итачи самолично тренировался и медитировал на Хаданте. Каждый день он тратил с трудом накопленную чакру на активацию Мангекё Ринни Шарингана. Могущественное додзюцу помогало лучше понять, кто такие вознесшиеся, на примере Будды Шимингсена, позволявшего наблюдать за ним, когда он проявлял свое энергетическое тело в реальности, проявлял в реальности голограмму своего стариковского обличия или молодого человека для неприметного общения с нуждающимися в совете мудреца, путешествовал по изнанке мира, по просьбе пробовал влиять на погоду для вызова обильной росы или ночных дождей над засушливой египетской частью реки Нила и не менее засушливыми полупустынями Азии, пытался увлажнять и озеленять безжизненную каменистую пустыню Атакама в Чили, углублялся в образы прошлых событий и подбирался к так называемым эгрегорам. Особое внимание доставалось пленной Моргане. Великая додзюцу прозревала сквозь кристалл, заглядывая в пространственный пузырь, созданный фуин-дзюцу и запечатавший в себе вознесенную сущность. Моргана успела сделать себе щелку, но после превращения Макимана в кристалл побег оказался для нее невозможен, и она покамест успешно боролась со стазисом, однако ее личные силы таяли, а подпитка отсутствовала. Учиха проверил на себе, подрядив клона запечатать его. Пробовал как с чакрой ниндзя, так и с чакрой синнина, как в бумажном Макимана, так и в золотом. Во всех вариантах хватало возможности Риннигана, чтобы синхронизироваться с фуин-дзюцу и высвободиться без всякого камуи, а уж с ним вообще пустяк вопрос. Линия когда-то сказала, лучший способ получать знания – делиться ими. Нонсенс для шиноби, для обычного джонина так и есть. И под тлетворным влиянием Данзас Хирузином так стало для клана Учиха, члены которого в первые две мировые войны делились друг с другом скопированными у врагов техниками, потому и обладателей Мангекё Шарингана оказывалось кратно больше, чем в Третью мировую войну шиноби. Все из-за Данзаса и Хирузина, сумевших воспитать молодь так, чтобы они ставили Кокуризата превыше клана и чтобы они видели как можно меньше ниндзюцу из-за работы в полиции вместо миссии по стране огня или союзным ей странам. Итачи трезво оценивал поступок, раскрытие фуин-дзюцу. Западная культура, алгоритмизирована, строгая логика. Фуин-дзюцу лишь кажется научным, упорядоченным. Фуин-дзюцу строится на идеограммах, а они требуют творческого склада ума, это восточный типаж. Фуин-дзюцу отчасти похожи на гороскопы, совмещающие математические расчеты для более подходящей интерпретации зодиакальных сочетаний. Нет сомнений, команда ученых рано или поздно систематизирует и подведет научную базу под фуин-дзюцу. Компьютеры помогут подобрать оптимальный шрифт и составить множество печатей. Разумеется, шиноби осознавал риски, связанные с обращением фуин-дзюцу против него самого, его рода и друзей. Однако более вероятна и опасна биологическая угроза от бактерий, нанитов, химических соединений и прочим, в чем земляне и гаулды куда более сведущи, чем в новом для них фуин-дзюцу. Итачи в прошлой жизни именно от болезни умер, но не только потому в новой жизни он налегал на медицину. Учиха хотел гарантировать рождение своих детей с Риннеганом, с которым никакое фуин-дзюцу не страшно. Дэниел, сам не ведая, высказал гениальную очевидность. Если самим придумать значение, то живущие в мире смыслов вознесенные смогут переопределить символы, изменив суть фуин-дзюцу. Иллюзии. Фуин-дзюцу тоже можно погрузить в иллюзию и переопределить по собственному желанию. Первым Итачи испытал Изанами, погрузив сам мир в иллюзию, согласно которой кандзи взрыв значило гейзер, и взрыв тек вместо огня высвободил воду. Уловив суть происходящего при помощи Мангекё Ринни Шарингана, Итачи смог переопределить фуин-дзюцу обычным площадным гин-дзюцу. Оставалось отточить навык и упростить до детского уровня, а потом и до уровня без применения великого додзюцу и синнин чакры. Как говорится, не так страшен волк, как его малюют. Очень-очень жаль, что клан Учиха так и не выяснил этого милого нюанса из-за малого количества тех, кто пробудил Мангекё, кто из пробудивших разбирался в фуин-дзюцу, у кого из них отсутствовали другие заботы и было время до слепоты, а после совершения открытия еще имелось желание поделиться им с кланом. Наверняка клан Узумаки знал о своей уязвимости перед гиндзюцу. Вероятно, Нидэйми Хокаге, Синджу Табирама, знал об этом или догадывался, может быть передал тайну своей команде, правившей Конохой слишком долго и таки истребившей кланы основателей. Но даже так, если вдруг Моргана Лефей смекнет переформатировать символы фуин-дзюцу, она при высвобождении окажется внутри кристалла и собой оживит его, тем самым воплотившись и оказавшись в очередном доселе неизведанном состоянии, из которого не так-то просто вознестись обратно. Тем временем начались праздники. Саманта сманила команду взять отпуск на следующую неделю и погрузиться в семейный отдых на горнолыжном курорте, доподлинно зная, что лишь она сама да Джек хоть как-то умели кататься на лыжах. Иронично, что Саманта выбрала курорт Джексон-Хоул, находящийся в штате Вайоминг на севере страны. Тут на площади 2500 акров проложено более сотни спусков мирового уровня с перепадом высот в 1261 метр. Инфраструктура тоже мирового уровня. Школы, прокат, фешенебельные отели и рестораны. В конце декабря все дешевое обычно занято, но зарабатывающие миллионы долларов всегда найдут себе место, в случае чего банально перекупив. Привилегированным транспортом прилетев поздним вечером четверга, друзья встретили праздничный день уже на курорте, отдавшись атмосфере отдыха и веселья. Крепленое пиво справилось с расслаблением некоторых персон, и вечерние гуляния удались на славу. После всех услад для вкусовых сосочков, разноцветных огней, концертных выступлений, сверкающих елочных игрушек, смешных конкурсов, танцев, после всего этого самое то заняться сексом. Увы и ах, Итачи строго блюл воздержание, своим дадзюцу видя достигаемый результат, повергающий в уныние и толкающий к смирению. Даниил из-за наследия от Итачи довольно быстро осваивал горные лыжи, а беременная Шара береглась и потому училась кататься только на обычных лыжах. Зато семейство Чулак, видевшее снег считанное на пальцах количество раз, с огромным энтузиазмом и удовольствием встала на лыжи и под руководством опытных инструкторов ко второму уикенду с зеленых трасс для новичков перешло на синие, которыми наслаждались Анил и Картер, задавшихся целью за 9 дней скатиться хотя бы с 36 из 46 имевшихся. Клон Итачи для виду учился, совершая типичные ошибки и прогрессируя лишь чуть быстрее Тилка. Самому Учиха хватило минуты, чтобы скопировать все движения у самых опытных горнолыжников, вереницами съезжающих с красных и черных трасс. Обладатель копирующего дадзюцу с многокилометровым радиусом действия с середины горы рассмотрел все возможные приемы, включая прыжки с трамплинов и воздушную акробатику. Вроде бы все отдыхали на одном курорте, но после 25 декабря виделись лишь за праздником живота в роскошном ресторане, за общим обедом обсуждая катание, меню, трассы, прекрасную погоду, вечерние развлечения. Да, 1 января тоже провели день все вместе, по желанию Рояка осваивали коньки. Итачи пришлось страховать Шары. Отсутствовала надежда на низенькую и худенькую олимпийскую фигуристку в роли инструктора, а Даниил предпочел весело набивать себе шишки вместе с Анилом и Тилком, тоже впервые пробовавшим катание на коньках, но почему-то падавших чаще мальчишки и его матери. В последний день перед самым отлетом Итачи еще раз самолично посетил курорт, чтобы навыками ниндзя, не оставляя следов на снегу, взбежать на самую вершину горы для тренировки дальновидения Мангекёрин Шарингана. И взгляд великого дадзюцу зацепился за сладко целующуюся парочку молодоженов, едущих на подъемнике. Внимание привлекли их ауры с активным геном древних. Женщина, роженица, она воплощает ян. Мужчина, ведущий, он воплощает инь. Ауры влюбленных молодоженов взаимно дополняли друг друга и усиливали. Итачи специально прибыл вечером и побыл вуайеристом, убедившись, что проводящие медовый месяц муж и жена занимаются любовью, а не сексом в удовлетворении похоти. Никакого падения частот, которого опасался Учиха. Наоборот, происходило учащение вместе с бьющимися в унисон сердцами, а обоюдный оргазм породил взаимное прорастание аур с генерацией качественной чакры, начинающей циркулировать в ауре, оздоровляя обоих и настраивая друг на друга для счастливой жизни. Вот что значит любовь. И да, Шиноби применил технические штучки из лаборатории Саманты, чтобы запечатлеть как интимные фото с эффектом Кирлиан, так и видео с регистрацией взаимодействия электрических полей. За съемку постельной сцены в научных целях Итачи подложил паре лотерейный билет, в котором после стирания защитной полосы будет главный приз курорта Джексон-Хоул, 5 будней в президентском люксе. Аппаратуру Итачи вернул и оставил на лабораторном столе на видном месте с распечаткой из базы данных отеля, содержащей персональные данные запечатленных на камеры постояльцев, которых спецслужбы наверняка привлекут в ЗВК, поскольку их гражданские профессии востребованы на Тарелле. Отдых – это смена деятельности. Пока кристаллический клон налаживал работу офиса в Денвере, сам Итачи в перерывах между тренировками и на лыжах покатался всласть, применяя иллюзию и скатываясь с самых сложных трасс черного цвета, и провел исследование глифов врат в контексте фуиндзюцу. Первый успех – глиф текущего мира усиливал печать для работы в этом самом мире и сводил ее действие на нет в мире с другим характеризующим глифом. Второй успех – расширение дзюцу Шикихирайшина восьмизначным адресом со звездных врат позволяло целенаправленно прыгать к метке в другом мире и заметно снижало затраты чакры. Дальше дело застопорилось, впрочем, Итачи особо и не развивал эту тему, оставив эту работу Даниэлу. В мире Шиноби письменность не ограничивалась иероглифами. Вполне логично, раз ниндзя перемещались в разные местности альтернативных версий Земли, а может быть не только ее, но вряд ли куда-то, где обитают другие разумные виды, а не люди. Существовали нюансы в значениях одних и тех же иероглифов на Земле и в мире Шиноби. На представлении постфактум Даниэл объяснял значение, подчеркнув от Итачи. Ученые из зоны 51 наверняка сами попробуют, тем самым поставив ряд чистых экспериментов на основе только земного значения иероглифов. Сам Итачи провел грязный опыт с гаутской письменностью, пользуясь знаниями Идриха как носителя языка, и подтвердил теорию брата. Египетский взрыв ТЭК взорвался примерно так же, как японский. Правда, над составлением рабочей версии трудилась команда клонов, соотнося иероглифы и выверяя порядок. Скопированный ноутбук с принтером существенно ускорили достижение результатов, ведь набросать печать в графическом редакторе и потом отпечатывать отредактированные версии несравнимо проще и быстрее занятия каллиграфией. Кибакуфуда, примитивная фуиндзюцу, всего несколько элементов со строгой последовательностью рисования напитывания чакры, придающий смысл и заряжающий фуиндзюцу. Тот же свиток для запечатывания пленников создается в несколько этапов, когда на холсте последовательно рисуются несколько печатей, сворачивающихся в иероглиф манифестацию, который вплетается в следующую вязь. Клоны Итачи проверили двухэтапный сенсорный барьер, сперва отпечатав первое фуиндзюцу, запитав и активировав его, потом прогнав лист через принтер по второму разу и вновь последовательно насытив иероглифы чакрой в правильном порядке. Результат сработал как должно. С гравировкой фольгированного золота тоже проблем не возникло, оставленные лазером иероглифы двигались как чернильные, но при условии, что подложка тоже пропитана чакрой, естественно, стихией земли либо йотаном, иначе печать не закреплялась и не срабатывала, зато при корректной активации становилась многоразовой, в том числе кибакуфуда, высвобождавшая взрыв над пластиной, получающая отдачу лишь от расталкиваемого высвобожденным взрывом воздуха. И если потом из подложки не откачать чакру, то она меняла свойства печати. Мангекё Ринни Шаринган позволил заметить и реализовать финальную прокатку, так сказать, а именно, присовокупление чакры подложки к готовой печати, но не внутрь, а в сами символы. После такой модернизации золотой взрыв ТЭК превратил металлическую пластину в шрапнель. Да, вот так вот случайно и вскрылся главный и лежащий на виду секрет клана Узумаки, чьи члены отличались огромным перекосом чакры в компоненту Ян и чьи фуиндзюцу отличались долговечностью и способностями воспроизвести эффект любого ниндзюцу, тогда как все прочие ниндзя просто запасали чакру в фуиндзюцу и сами создавали ниндзюцу, теряя время, что в бою чревато смертью. И секрет рисования фуиндзюцу прямо в воздухе тоже с этим связан. Черные символы возникают из йотана, а не поверх футона или обычной чакры. К слову, темная аура вокруг копируемых Итачи предметов объясняется тем, что Интон вместо излучения белого света впитывал все в себя для создания слепка. Следует прояснить, что обычная кибакуфуда на бумажной подложке требует пропитки обычной чакрой, именно поэтому обычная бумага для принтера пропитывалась с жидкой наквада. Применение стихийной чакры изменит бумагу, этот принцип лежит в основе листов для проверки стихийного сродства ниндзя. Йотан – это прерогатива джонинов, у которых к этому времени уже сложился стереотип касательно фуиндзюцу. Лишь немногие возвышаются над своими привычками. Например, Намикозе Минато, четвертый Хокаге, который при помощи созданного прямо в воздухе Джикукан ниндзюцу поймал Биджудаму вырвавшегося Кьюби и отправил этот аналог 9-мегатонного ядерного взрыва подальше от своей деревни. Установка фуиндзюцу на теле или внутри него имеет свои особенности. Пока клоны занимались с фуиндзюцу, сам Итачи активно осваивал тиндзя. Постоянно находясь в синнин-мода, Шиноби мог применять эту способность точно так же, как Камуи, то есть в отношении себя практически без трат чакры. Летать и метать кунаи со скоростью пулемета – теперь реальность. Однако это самые тривиальные аспекты тиндзя, Недаром эту способность нарекли «Путь Бога». Другие способы применения требовали синнин-чакры, лучше при полной активации дадзюцу. Притягивать и отталкивать можно сами ниндзюцу, а еще объекты из изнанки мира, например, так называемых фортуну и рок. Притягивать или отталкивать какое-то событие, например, появление в меню курортного ресторана круассанов, начиненных масляным кремом с красной икрой. Время – это не только ускорение или замедление. Можно отматывать время назад, из черепка восстанавливая целую амфору или превращая старика в юношу, останавливая цепную реакцию в ядерной бомбе, или крутить время вперед, приводя яйца к проклевыванию через день после откладывания. Честно признаться, Ито часам побоялся экспериментировать с путешествиями во времени, потому что клоны при попытке отправить их вперед или назад во времени тупо отменялись, а вещи разваливались или рассыпались. По всей видимости, неопытный Синнин делал что-то не так, но понять ошибку сходу не получилось, а там и неделя отдыха завершилась. К числу оставшегося нетронутым относился, например, кристалл с архивом знаний древних. Итачи предпочел не спешить, хотя крепко заинтересовался тем, как воспроизвести работу персонального терминала древних по записи подобных архивов в мозг и как воспроизвести работу оборудования Асгарда по их извлечению. Учиха знал, что руководство ЗВК перед самыми американскими праздниками, когда в отпуск уходило свыше половины персонала базы Шайен, обратилось на Целмёб к хранителю игр, чтобы создатель Вирта ознакомился с логами своей установки, чьи протоколы облажались с распознаванием происходящего в мозгах Анила и потому провалили его подключение к виртуальной реальности, пока Асладин не очистил мозги. Так что сроднившийся с именем хранитель игр изобретатель за собственный интерес всю неделю настраивал свое оборудование для того, чтобы хоть частично восстановить происходившее в нейронах головного мозга Анила. Уж больно заманчивой и желанной выглядит возможность при помощи Вирта создавать обезличенные архивы тех же гражданских профессий и внедрять их военным колонистам. При помощи гиндзюцу Шиноби мог бы поднапрячься и воспроизвести этот функционал, но суть не в самой функции, а в способе ее реализации, способе работы с мозгом. Так что у Итачи для спешки с этим вопросом нет резонов, выгоднее подождать чужих результатов. Глава 43. Новые возможности. Примечание к части. Сен, природа. Си, святой. Итачи вынужденно заселился в старую квартирку Даниэла в Колорадо Спрингс. Все из-за часа разницы в поясах с Невадой. Вместо утренних занятий с послушниками монастыря Кварцит советник принялся пропагандировать буддийский храм у Академии ВВС, куда прикатил на спортивном велике к 6 утра и вместе с тамошним монахом из Шаолиня занимался комплексом упражнений из школы кунг-фу. Дальше его путь в понедельник лежал в Академию ВВС, где он наполоснулся и позавтракал с курсантами, а потом на только вчера доставленном новеньком вертолете бизнес-класса отправлялся к 8 утра в Денвер, где в его небоскребе на предпоследнем этаже размещалась штаб-квартира его фирмы Джексон & Джексон. Пусть Шиноби имел прорву денег и нанял хороших специалистов всех звеньев, требовалось время для налаживания работы компании по управлению небоскребами, сдающимися в аренду, начиная от бытовых мелочей типа ремонта после экстренного съезда с этажа предыдущих арендаторов, заканчивая приобретением легального компьютерного оборудования и программ для полноценного функционирования офиса по управлению небоскребами. И это еще не касаясь непосредственных задач компании, таких как перезаключение контрактов с поставщиками электричества и коммунальных услуг, с клининговыми фирмами, с текущими арендаторами и прочего. Если бы не должность советника президента и проект «Синий хребет», Пентагон бы самоустранился, перепродав недвижимость в день его получения, а так сотрудники Министерства обороны своим присутствием и подземной деятельностью внушали всем трепетное терпение на время переходного периода. Проведя оперативку и оставив дела на толкового управляющего с окладом в 10 тысяч долларов в сутки, Итачи закрылся в своем директорском кабинете, как делал всю прошлую неделю, когда телепортировался, оставляя вместо себя клона под видом голема. Мастер лжи запутывал спецслужбы, агенты которых присматривали и сопровождали важное лицо, выполняя роль госохраны. Ровно в 9 утра из Денвера под гору Шайен, генерал Хаммонт обломал надежды полковника Анила на миссию в другой мир, сдав его в лапы хранителя игр, нетерпеливо переминавшегося у спиральной лестницы в своем поблескивающем наряде. Тилк был отправлен в лазарет для помощи Осирису и личинкам Гаулдов в выработке секреции Снаквада для укола очередному сотруднику зоны 51. Даниэла Джексона генерал хотел вместе с Самантой Картер отрядить заниматься Фуин, однако капитан, краснея и зыркая на Итачи, попросила приватного доклада с участием доктора Симмонс Фризер, отчего Джек очень напрягся и даже сглотнул, перестав коситься на пустое место залы для совещаний. Сам Итачи всего лишь высказал очередное предложение – продать хранителю игр приглянувшиеся ему электрокочки за разрешение скопировать ложементы с их усовершенствованием и услуги по наладке обнуленного Вирта 2 для специализации в юриспруденции, чтобы загрузить в компьютер все законы и после проигрывания множества сценариев судебного разбирательства получить решение юридических проблем, что востребовано как для базы Шаенны ВВС США, так и для кое-чьей фирмы. После консультации с президентом и переговоров с хранителем игр, Итачи освободил очередной склад телепортации в подготовленное кристаллическое расширение 24 уровня базы и сотворил искусственного юриста, после чего отправился укоренять рассаду электрокочек для посадки на Цилмёб. Завершив на сегодня работу под горой, Учиха переместился с базы Шаен в зону 51, где повторил создание копии Синей горы, дабы военные специалисты в темпе разобрали и не вызывающим подозрений способом повезли оборудование в Хьюстон, стоявший на очереди после Денвера, где в подземельях первого табора уже монтировали второй процессинговый центр. Первый располагался под штаб-квартирой самого Пентагона и пока все еще перенастраивался для работы с банковской системой, догоняя ФРС. Для новенького процессингового центра Федрезерва уже смонтировали перекупленное у других клиентов новенькое серверное оборудование и 1 января запустили в эксплуатацию при обещаниях еще до Рождества возобновить в части штатов работу кассового оборудования по обслуживанию пластиковых карт. Китай еще спал, когда на его территории незаконно объявился американский гражданин. Туда отправился Итачи, пока его кристаллический клон сохранял спокойствие в офисе и принимал нагрянувшего губернатора штата Колорадо, прибывшего обсудить текущую развертку производства гравировочных принтеров и планы по реновации заброшенной атомной станции, выработавшей ресурс много лет назад и висящей бременем на бюджете. Вознесенный, идеальный учитель пси-воздействием. Подобно Юнити, Будда Шимингсен помог Итачи в освоении перемещения предметов, мыслей, себя. Шиноби смирил глупую гордость, попросив направить и провести первые шаги. Все оказалось куда проще, чем мнилось. Ответ лежал в противоположном направлении, нежели считал Итачи. Не движение вниз к переходу от личной чакры к мировой, а вознесение вверх с дальнейшим смешением для получения новых иньян. Вверху утонченней, внизу грубее. Два пути к цели, и по одному Итачи уже дошел, уразумев, что следует сравнять чаши весов. Проще всего пси-воздействовать при соприкосновении аур. У предметов она тоже есть. Прорастив духовное в телесном у себя, прорасти свое управляющее воздействие в предмете, в существе, в самом мире. Соответственно, телекинез, телепатия, телепортация – простейшие проявления пси-воздействий. Кстати говоря, Шимингсен во время тесного контакта для обучения пси-воздействием с неизбежностью узнал, кто помог ему вознестись, и выразил благодарность, оставив при себе эмоции и мысли об этом. Итачи специально не прятал и воспользовался моментом, чтобы попросить Будду найти 100 кандидатов из разных стран и конфессий, чтобы они в убежище Мерлина обучились и вознеслись для помощи Земле в избавлении от гаулдского наследия. Шимингсен согласился. Не то, чтобы взамен, но в благодарности преследуя общую цель, Итачи показал бывшему монаху, как ему легко и просто договориться с Хосни Мубараком о приватной встрече. Выбрать спокойный момент, создать иллюзию записки с просьбой и вложить между рабочих бумаг. Президент Египта сумел удержать лицо, и уже через минуту закрылся у себя в кабинете, предупредив охрану. Некоторые радикально настроенные мусульмане видели угрозу в самом существовании Будды, поэтому деликатное обсуждение данного вопроса стоило начать с прозападного араба. Все-таки сознание при вознесении расширяется, а не меняется под корень, и потому даже Будда в некоторых вопросах теряется. Убедившись, что беседа состоялась, Итачи отбыл обратно в Америку и в своем логове под домом в Колорадо Спрингс применил на себе Цукуйоми для ускорения усвоения и важных размышлений. Полноценный и плодотворный урок заставил Итачи пересмотреть свое понимание термина «рикуда». Шесть путей. Зрелые иньян, собственные, старые иньян, мировые, молодые иньян, новые виды. Неспособности считались путями, а управление парами начал. Дальнейшие рассуждения приводило как к трансформации очага на молодой лад, так и к ассоциации с деревом. Тенкицу как кончики корней из ЦЧ для потребления старых иньян из окружающего мира. Очаг как символ зрелых иньян. Более тонкие аурные тела как крона. Ниндзюцу как плоды. Итачи смутно представлял себе, что значит молодой лад и как перестроить очаг на него. На ум лез как-то упомянутый Самантой четырехфазный двигатель, упорядочивающий вихрь генерации чакры из смешения двух первооснов. Электромагнетизм как раз состоит из двух взаимосвязанных основ. Зато образ дерева хорошо вписывался как продукт той самой компиляции, которую столь прибыльно практиковал сам Итачи, только на живых существах и по пути инь, а не ян, иначе бы съевшая фрукт чакры императрица Кагуя не осталась гуманоидом. У дерева много корней, 361 тенкицу, у растения один ствол для доставки питательных элементов к ветвям. Под понятие ветвей подходили только 8 врат Хачимон. Открытие их всех дает силу 100 каге и убивает обращением в пыль, дерево без кроны погибает. Что есть крона? Если это аура, то эзотерики в основном приводят 7 аурных тел, но это для обычных людей. Одаренность чакра деревом наверняка порождает 8-е. Не мудрствуя лукаво, Итачи создал зеркально-кристаллических клонов с Мангекюрин и Шеринганом и осторожно открыл. Попытался открыть, но ничего не вышло. Ранее действовавший метод, скопированный у Хатаки Какаши, сейчас не работал от слова совсем. Дадзюцу нашло ответ. И врата Хачимон, и Тенкицу по-своему отражали центральный очаг. Все ниндзя, даже обладатели хваленого Бейкугана, считали их клапанами. А на самом деле их функция иная. Досадно и обидно осознавать ошибки. Главное, признать и пойти дальше. Итачи откровенно устал сидеть и топтаться на месте черепашьим спринтом. Природную энергию прекрасно соберут теневые клоны, а кристаллические еще и запасут ее в огромных количествах без всяких фуиндзюцу. А еще, воздержание. Молодой организм алкал сексуальной разрядки. Стезя монаха не для того, кто собрался стругать детей. Аккуратный учиха не планировал совершать чего-то опрометчивого и масштабного в начале недели. Только тест. Ему хватило контроля, чтобы всего одной тенкицу на ладони не высвободить, а втянуть природную энергию сен. Получилось. Струйка живительного анмьё полилась по руке, наполняя эсцечи тем же составом, что поступало из очага. Причем тенкицу заиграла роль насоса, болезненно пытавшегося втянуть больше и насытить голодающий организм. Синнин предвидел свое переполнение при подобном перезапуске всех тенкицу. Ни у кого из ниндзя врата Хачимон сами по себе не открывались для сброса внутреннего давления из СЦЧ в ауру, иначе бы генины никогда не дорастали до джонинов с их гигантскими запасами густой чакры. Впрочем, это могло всего лишь отражать волевые усилия по удержанию тенкицу закрытыми. Если корни дерева вместо втягивания окружающей воды работают на ее высвобождение, то глупо рассчитывать на правильную работу ветвей с листьями. Собственно, вот развилка на ниншу и ниндзюцу. Как и говорил хранитель обители Омадисала, практики ниншу не ставят барьеров между собой и местом нахождения. Рикуда Синнин раздавал людям чакру для ускорения обретения связи между ними в целях полного понимания, эмпатия и телепатия проявляются аурой. Но некоторые вмешались в естественную работу СЦЧ, став практиковать ниндзюцу. В волновой теории есть такое понятие, как несущая волна. Низкая частота несет на себе высокую. Вот по такому же принципу, как предположил Итачи, тенкицу втягивают эфир низкой частоты, а чак рождает из него высокую, уходящую через врата Хачимон. Таким образом оба вида свободно сосуществуют в каналах системы циркуляции, однако так могут взаимодействовать только старые и молодые энергии, зрелая сама по себе вытесняет те и другие. Получалось, что режим Синнин-мода означал переключение режима работы тенкицу, а не самого очага чакры. Впрочем, для полного пессимизма нет повода. Итачи оптимистично осмотрел себя с трех сторон. Изменение режима работы самого очага всяко улучшило его. Учиха уже эволюционировал, достигнув стабильной формы с Ринниганом. Поэтому нет почвы для опасения отката при возвращении режима работы очага с мирового анмьё на собственную чакру. Вопрос в другом. Сейчас Шиноби копит собственную чакру и выжимает анмьё из очага для активации Мангекюрин и Шерингана и привычного применения ниндзюцу. Итачи изначально для того и сменил режим работы очага, чтобы постоянно генерировать анмьё, но не учел ключевую роль собственной чакры. Идя протаренным путем, он бы сейчас копил синчакру, чтобы активировать Мангекюрин и Шеринган и пользоваться всеми ее преимуществами примерно так же, как это происходит сейчас. Открытие тенкицу на всасывание извне решало проблему нехватки аньо и усугубляло степень риска превращения в камень из-за гигантского дисбаланса с обычной чакрой в сухом остатке. Во-первых, нужно смело возвращаться к нормальному режиму работы очага, это не приведет к деградации. Во-вторых, нужно проработать открытие врат Хачимон в обе стороны. В-третьих, нельзя из природного режима Синнин-мода скакнуть к режиму вознесенный, только последовательный переход. Перед ужином Шиноби повторил Цукуйоми на себе, и у красивой волновой теории появилась более практичная конкурентка. Итачи не представлял, как видоизменить очаг для компиляции всех трех видов чакры. Зато Итачи хорошо видел, как вокруг молекул наквада закручиваются вихри, производящие чакру прямо внутри клеток. В этом и крылась беда, подстраивание всего под зрение. Учиха слишком много полагался на зрение, слишком увлекся модернизацией всего и вся. Зачем менять, когда нужно просто научиться правильно и полноценно пользоваться? Те же тенкицу, это клапаны-насосы. Зачем их превращать в мини-очаги аньо, когда их достаточно настроить на всасывание уже готового природного аньо? Тужиться со смешиванием в очаге трех компонент тоже ни к чему, когда перемешивание можно произвести непосредственно в самих каналах из ЦЧ за счет циркуляций. Конечно, такой раствор неоднородная синчакра для создания синдзюцу. Учиха ежедневно видел кольцо звездных врат, но только теперь заметил его сходство с тенкицу, а червоточины с каналом из ЦЧ. И эпизод с влиянием черной дыры на звездные врата весьма показателен. Вихрь, грубое воздействие, портал, высокоуровневое воздействие. Требуется воздействие энергии вознесенного для активации в тенкицу портала для преобразования втягиваемого природного аньо сразу в нужное состояние для естественного образования в канале СЦЧ однородной синчакры. Регуляция объемов поступления осуществляется за счет количества активных тенкицу. Но откуда взяться энергии вознесенного при закрытых вратах Хачимон? Значит, при старте хватит функции клапана насоса, а портал уже потом. Также вызывает вопросы то обстоятельство, что восьмые врата в области сердца и что канал к ним тянется от узла с седьмыми вратами, расположенными на развилке хребтовой магистрали в ноги. Что это может означать? В контексте образа дерева ноги ассоциируются с корнями, восьмые врата должны открываться первыми. Сердце, чувство, эмпатия, вдохни окружающий мир и преисполнись к нему любовью. Узлы врат отличаются от узлов тенкицу, высокоорганизованные. Подсказка в самом названии узлов. Врата подразумевают ключ для открытия. Итачи видел, как Какаши особым образом применил чакру в соответствующих местах. Узлы открылись, начав выпускать в СЦЧ чакру, словно они стали дополнительными очагами. А у монахов из храма огня святая чакра генерировалась как раз от сердца, тратя обычную чакру из СЦЧ. Шиноби считали ее разновидностью зрелой, личной чакры, а не молодой, как у вознесенных сущностей. Теперь Итачи понимал разницу и причины превосходства этой сичикры над ниндзюцу чунинов, а опытные монахи выстаивали и против джонинов. Становилось ясно и то, что узлы Хачимон в голове давали маленький выхлоп обычной чакры, ведь самые высокоорганизованные энергии наименее плотные и потому при выжимке дадут сущие капли. Вывод. Необходимо и достаточно научиться втягивать природное аньо при помощи тенкицу и открывать сердечный узел Хачимон, чтобы запустить постоянный, самоподдерживающийся цикл. Проблема. Внешние проявления святой чакры наверняка проявятся тем же образом, как рисуют на иконах, а именно яйцевидным ореолом света вокруг фигуры. Вариантов решения минимум 4. Трата, запечатывание, гиндзюцу, голограмма. Синнин запланировал выход из перманентного режима Синнин-мода на ближайший уикенд. Шиноби провел земную ночь на Ходанте, где сосредоточился на тщательнейшей проработке тенкицу на ногах, болезненно занимаясь каждой в отдельности из опасений потерять контроль. Аньотан тратил с пользой для призывных ворон, ускорением времени из способностей Тинда помогая размножаться тем птицам, которых ранее наделил чакроспособностями, а отмоткой времени назад омолодил всех особей в стае, включая уже расселенных по другим мирам. Ниндзя всерьез рассмотрел вопрос отказа от ниндзюцу в связи с планами полного переиначивания работы из ЦЧ на естественный лад. Из своего обширного арсенала Итачи пользовался мизером. Он имел щит, меч, доспех, мог спалить в Аматерасу все в пределах километров видимости, мог единично или массово заморочить голову, мог поймать или отклонить пули, мог переместиться куда угодно. Для жизни в данной вселенной этого с лихвой хватит. Стоит ли трястись над тем, что без надобности? Разве что клонирование востребовано, однако для него нужно высвобождать чакру из всех тенкицу, а единовременная смена режима работы тенкицу и так подразумевалась для тренировки. Никакого превращения ниндзюцу клонирования в способность, что означает создание клана из самого себя, звучит дико. Еще есть бамбуцу саза, конечно же, если это крутое ниндзюцу возвести в ранг способности, то создавать можно будет не только материальные предметы на основе стихии земли, но и все водные ниндзюцу, вообще любое стихийное ниндзюцу, включая комбинированные. Собственно, вот и решение вопроса, выеденного яйца не стоящего. Опять ты мутировал. Я думал, почки пустишь и расцветешь, после Даниэла подав руку, поддел Джек при встрече в коридоре в ожидании завершения утреннего совещания генерала с ЗВ-4 и ЗВ-5, в этот вторник получавших общую миссию. «Привет, Учиха. Зеленый был тебе больше к лицу», сказала Саманта, с любопытством глядя в небесно-голубые очи, придающие физиономии зримую холодность. Тилк слегка поклонился, приветствуя. «Это влияние вознесенного, проведшего со мной урок в стиле Юнити. У кого-то бицепсы растут», похлопав по плечу археолога, после возвращения Шары и благодаря Вирту, уделявшего побольше времени тяжелой атлетике, «а у кого-то рост выражается в цвете глаз. Ты наконец-то покорил телекинез?» Саманта обрадовалась за друга. «Наконец-то!» – тихо возмутился Джек, ощутив себя облапошенным. Тилк снисходительно похлопал командира по плечу. «Да», – чуть улыбнулся Итачи. «Как оказалось, я двигался неверным путем. Следовало распространить принцип прорастания инь-ян на взаимодействии с окружением. Я ничего нигде не проращиваю», – буркнул Джек. «Твоя воля – это инь, материальный предмет – это ян. У тебя это осталось на уровне рефлекса, Джек, как шагание или дыхание», – пояснил Дэниел, когда Итачи на него глянул. «Звучит просто, а поди сделай», – чуть покачала головой Саманта. Продолжить беседу помешала дверь, открывшаяся в коридор 27 уровня. Одни вышли готовиться к инопланетной миссии, другие зашли. После приветствий Хаммонд сразу обратился к Анилу. «Полковник, контрольная группа на обучение у Суджанхи вчера сдала экзамены по телекинезу. Сегодня они приступают к освоению телепатии. Присоединяйтесь к группе сразу после совещания». «Есть, сэр», – кисло ответил Джек. «Мистер Джексон, Суджанха о вас тоже спрашивала. Отправляйтесь на курсы повышения квалификации вместе с полковником Анилом, спокойно воспринимая очередное изменение цвета глаз, поскольку проплаченное японской компанией рекламное лицо мистера Ротмана ежедневно носило разные линзы. Сэр, мне Будда Шимингсин вчера уже повысил квалификацию. Смею заметить, сэр, что Суджанха не повышает квалификацию, а совершает имплантацию, поэтому монахи отказались от участия», Итачи мягко отказал генералу. «Капитан Картер, это так?» Генерал нахмурился и глянул на штатного специалиста, работавшего с этой представительницей Асгарда. «Сэр, головной пси-обруч от Асгарда технологически записывает навык в мозг. Поэтому да, можно сказать, что это имплантация навыков», согласилась Картер, благоразумно не став вдаваться в технические подробности процесса. «Сэр, для понимания сути имплантации навыка рекомендую провести следующий эксперимент. У военных наверняка есть совершеннолетние дети, с рождения являющиеся инвалидами-колясочниками. Достаточно 6 таких человек. Важна скорость, поэтому их надлежит исцелить в саркофаге. Все они не будут уметь ходить. Пусть Суджанха 3 из них через обруч передаст конкретно навык катания на роликах. После этого всех 6 надо провести по одинаковой программе реабилитации для обучения ходьбе. Я прогнозирую такой результат. 3 без обработки научатся ходить и кататься на роликах раньше, чем умело катающиеся на роликах освоит естественную ходьбу. ХМ, я верно вас понял. Телепатия может быть развита во что-то еще? Внимательно слушавший генерал подумал и задал правильный вопрос. Эмпатия, командование собаками и другими животными. Наглядный пример с телекинезом. Итачи поднял вверх бледно-желтый лист в клетку. «Мое мысленное воздействие может касаться не только левитации как простейшего проявления, но и смены цвета, и складывания в оригами». Над столом запорхал зеленый бумажный журавлик, сложившийся из листа. «Этому меня вчера научил Будда. Похвально, мистер Джексон. Я вас услышал, спасибо. Сэр, есть еще кое-что важное в связи с телепатией», продолжил Итачи до того, как генерал выдаст ценное указание для Картер, на которую он обратил лицо. «Излагайте. У нас на базе тусуется фазированный инсектоид примерно с мал по размерам», огорошил всех Итачи, который сам только вчера вспомнил об этом огромном насекомом, отрядив клона и убрав в долгий ящик, когда не сумел воспроизвести фазирование этой твари. Вчера считал память клона и подсуетился с пси. У присутствующих глаза расширились, от стола секретаря раздался громкий глык. «Тусуется», — зацепился Анил, вернув себе дар речи. Почти одновременно с ним спросили. «Фазированный», — заинтересовалась Саманта, что-то смутно припоминая из наследия Джелинара. «Смалп», — ужаснулся Дэниел. Тилк высоко вздернул бровь. Хаммонд заговорил после всех. «Где он сейчас?» «Это самка. Сейчас она отсутствует», — проверяет ребенка. «Она пришла со Сварина, ее гнездо на Скальде. Я наблюдал за шпионкой. Быстро выяснилось, что инсектоид без злого умысла. Ей известна гаултская письменность. Работая в кабинете Даниэла, она работала в моем кабинете. И ты молчал», — возмутился Даниэл, передернув плечами. «Ты отринул биоэнергетическое как мутантское, иначе бы засек постороннюю. Мне было забавно наблюдать, как вы одновременно трудитесь над переводами», — признался Итачи. Даниэл смешно надулся, но сидевшая напротив Саманта не заметила этого, будучи погруженной в себя. Джек прожигал взглядом тихушника. «Ближе к делу, мистер Джексон», — потребовал сердитый комендант. Она переводила английский язык через гаутский, знакомясь с личными делами ЗВ-1 и командования базы. Другой информации не собирала, диверсии не совершала, базы не покидала. В своем гнезде она при помощи генной инженерии из волоса Джека растит человеческого мальчика, который видит все фазы и обладает телепатией для понимания инсектоидов. Она хочет сообщить нам что-то важное, раз прилагает такие усилия. Ее ауру засекают гаулды, но у нее есть устройство временного подавления такого рода обнаружения. Из интересного при ней есть устройство смены фазы для взаимодействия с нашими компьютерами и мультифазный бластер. Вчера Джек на нее косился, ощущая направленное на него внимание. Телепаты однозначно ее обнаружат, сэр, но не смогут понять навыком, предназначенным для людей. Непонятное обычно пугает. В свою очередь, паника на базе и контрмеры ее вспугнут, и мы останемся без многообещающего контакта. Возникла короткая пауза, которой воспользовался Тилк. «Я ничего не слышал о невидимых разумных насекомых. Джелинар знал о них, сэр. Это ритус планеты Риталия. Системные лорды разбомбили этот мир сотни лет назад. Вирт поможет извлечь подробности, сэр», — дополнила задумчивая Саманта, мысленно напрягавшаяся для того, чтобы вспомнить хотя бы в общих чертах, что у нее с каждым разом получалось чуточку лучше. «Сегодня же извлеките все сведения о риту из памяти Джелинара, капитан Картер», — распорядился генерал. «Есть, сэр. Точно из моего волоса?» — глухо спросил ошеломленный Джек. «Точно». И еще она добавила что-то от себя, вдохновившись прочтенным о Харцизисе и увлекшись этой темой вместо письменного послания, пояснил Шиноби, отправлявший шпионить за риту своего древесного клона. «Она тоже ученая?» Глаза Саманты блеснули. «Все ее гнездо. Это риту причастны к трагедии на Сварине». Генерал глядел со своей колокольни. «Не знаю. Асгард засек ее, продолжая прояснять картину. При мне они не пересекались. Как долго будет расти мальчик? Не знаю. В конце декабря он выглядел годовалым, умел ходить и говорить. Хм. Январь сохраняем статус-кво». Хмуря брови, решил генерал, не став пенять советника за самодеятельность. «Капитан Картер, поручаю вам после вирта выяснить у Суджанхи, почему звездные врата не учитывают фазированных существ или как нам считать эти показания». «Есть, сэр». «Доктор Джексон, интенсифицируйте взращивание кристалла Архивариуса древних». «Да, сэр». «Мистер Джексон, вы сможете улучшить радугу силовым полем», сместив взгляд на длинноволосого близнеца. «Это не поможет, сэр», Итачи пока не стал спешить выкладывать барьерные варианты Фуиндзюцу, хотя Даниэлу говорил о них. «Целесообразнее превратить зал врат в тамбур. У гаулдов есть защитные поля, практически облегающие помещения, плюс отдельно на дверные и оконные проемы. Внутри ростовая кешваджа и октаэдра белиск на потолке либо под пандусом. Оператор, по нейросети управляющий телепортацией через ручную кешваджру, всегда знает расу, кого именно он собирается переместить. Октаэдробелиск покажет наличие всех оставшихся живых объектов, которых визуально не определил оператор. Учиха, необходимо и достаточно модернизировать программную начинку октаэдробелиска, чтобы распознавать своих и чужих, находящихся в зале врат. Вклинившись в речь, сходу внесла поправку астрофизик. Не подумавший об этом Итачи согласно кивнул, признавая правоту. Так реально будет лучше, Сэм. Для этого сведущему или сведущим нужно ознакомиться с текущей прошивкой и в Вирте составить требующийся вариант с управлением с диспетчерского компьютера по защищенной линии связи. Тогда я смогу воплотить этот образ в реальности. Цена – разрешение нашей ферме на выращивание полей сельскохозяйственной конопли. Ее на Кеммире растят, она входит в состав многих лекарств со сварина, а мы до сих пор блюдем запрет Гаулдов, Итачи пояснил и обосновал, воплощая просьбу одного из фермеров на его землях в Неваде. «А щиты почем?» – педантично уточнил Хаммонд. «Собственного производства, сэр. Если делать по варианту Сэм, то получится сенсор-телепортер по аналогии асгардского молота Тора перед вратами на Кеммире. Нужно продумать его размещение. Изолятор я создам. Для начала этого хватит. Согласен. Я дам поручение. За ночь примерный образ в Вирте будет готов», – пообещал Хаммонд, не ставший нагружать Картер, но предполагавший, что она сама вызовется. Коменданта абсолютно не устраивало, что по его базе шастают всякие неучтенные сущности. Если вознесенные еще куда ни шло, то фазированным однозначно не место. «Мистер Джексон, сегодня в рабочем порядке на 27 уровне вырастите два новых коридора с комнатой для переговоров по зеркалофону во всю стену и в залу для предпросмотра звездных врат по идентичному по размеру зеркалофону во всю стену». «Окей», – спокойно согласился Итачи, «переделать пару устройств для удобства визуального осмотра новых миров до отправки в них зонда и команд, а также для будущих переговоров с теми же Такра, которым планировалось продавать эти устройства как работающие по недоступной Гаулдам технологии связи древних». Обсудив несколько малозначимых вопросов, генерал завершил оперативку с ЗВ-1 и отпустил команду. Майор Дэвис послужил хорошим помощником. Через него Итачи быстро договорился с Пентагоном о разрешении применить для фирмы копию одного из 48 составных модулей «Синей горы» за установку такого же в базе «Шайен» для обслуживания нужд администрации и бухгалтерии. Заодно Учиха сделал изолятор, а дальше работал его кристаллический клон, позволяя оригиналу следом за ножными Тенкицу заняться проработкой всех оставшихся.